ней у парня-то лады не получились. В эту минуту на задах появилась старуха, и Липат Васильевич, прицокивая, прищелкивая языком, запел, как Тетерев на таковище. «Ну, баба, ты как аленький цветочек у меня, как Маргаритка прекрасная, а еще не хотела на вечерний мацион!» «Сиди!» — старуха издали погрозила ему кулаком, но к нам подошла довольная, умиротворенная. «Чего опять заливаешь? Как у него, не знаю, язык от не заболит, с утра до ночи молотит!» «А есть, есть, баба, маленькая натуга в языке, это ты верно подметила!» «Ну, только не кончено заседание, не вся истина выяснена». «Истина от тебя», — рассмеяла старуха, — «истина от тебя, как чуму, обходит стороной». «А вот и не угадала, Марья Тихоновна, об Олеше толкуем». «Это об том пьянице», — удивила старуха. «Ну, так вам об нем ночь толковать не перетолковать». «Да по что ты так-то, Марья Тихоновна? Ты ведь у меня золото, а люди подумают, ржавчина!» Шутку старуха, однако, не приняла. Встала, подхватила полнехонькие ведра, с которыми вышла с огорода, прошла в сени. Липат Васильевич все в том же скоморожьем духе крикнул ей вдогонку. «Так-так, баба, ставь самовар, а то мы с тобой, как нехристи, заморили гостя». Я опять стал было отказываться от чая, но старик меня успокоил. «Ладно, на силу за стол не посадим». Я сам весь, как летом в засуху ручей, пересох. «А насчет Олеши, — заговорил он без всякого напоминания с моей стороны, — вранье. Когда нам было пить-то? Задание в те поры, сам знаешь. Одним топором да лучком кубиков больше давали, чем... теперь-ка всема тракторами да техникой. Раны войны залечивали. Ну, конечно, и дело, когда доберемся, дадим копоти. А Олеша, он Олеша и есть, во всем первый. Денег наполучает, а хапкой несет. Много зарабатывал, 5 норм выгонял. Да и получки-то у нас тогда раз в 3 месяца были. Все, денег в банке нету. Ну и куда девать такие деньжища? Теперь-ка, к примеру, телевизор, машину куплю, так? А тогда что? А, давай вино. Ящики накупят, штабеля в общежитии наставит, ну и начальству не по шерсти, график скрывает. Да, кабы он, к примеру, один за это вино сел, ладно. А то ведь он компанейский. Я гуляю, и вся бригада гуляет, все общежитие. Простяга человек. Ничего не жалко. Последнюю рубаху с себя снимет. Вот его и начали прижимать. «Кончай, Алексей!» Раз сказали, два сказали, а на третий с милицией. «Выметайся из общежития». «Кто выметайся?» «Я! Да плевать я хотел на ваше общежитие. Да я такое себе общежитие отгрохаю, какого белый свет не видал. Ну, в горячах-то да спьянутый махнул в лес». Залез на сосну. Так все-таки с пьянки все началось. Опять перебил я старика, ибо не сомневался, что вместе с Олешей сейчас же залезет на сосну и он сам, а раз залезет, прощает трезвый разговор. «Да с чего?» — невольно отмахнулся Липат Васильевич. «С пьянки, с пьянки. Все у них с пьянки. Ясное дело, что не тверезый же полез на дерево. Да это так, я думаю, для куражу больше». А главное-то у него не сработка, а с начальством по другой линии вышла. С бензином парень-то общего языка не нашел. — С бензином? — Ну? — После войны все хребтиной да топором, так? А тут раз в наши леса трактор. За руль, ребята, команда. А за рулем больно твоя сила нужна? Видно за рулем твою силу? Вот он, Олеша-то, и зашалил. Обида! Привык во всем первом, на самом юру, а тут какая-то сопля от того, что руль в ту, в другую сторону поворачивает на доску почета. С этого Олеша пошел под откос. Оксана Григорьевна? Чего Оксана Григорьевна? Искренне удивился старик. А, это насчет неладов-то у них.